Глава 28. Пережитое днем мучило Тома всю ночь, отражаясь в его сонных грезах. 4 раза он во сне держал в руках сокровище, 4 раза оно ускользало от него, рассыпаясь в прах, как только он пробуждался к сознанию жестокой действительности. Под утро, лежа в постели и припоминая все подробности своего приключения, он заметил, что они представлялись ему какими-то неясными и далекими, как будто все это произошло в другом мире или уже давным-давно. И ему пришло в голову, что, может быть, все это приключение приснилось ему во сне. В пользу этого предположения говорил один очень веский довод, а именно, что виденное им количество денег было слишком велико для действительности. Том в жизнь свою не видал более $50 за раз. И, как все мальчики его возраста и положения в жизни, думал, что все упоминания о сотнях и тысячах — ничто иное, как особый вид украшения и слога, а на самом деле таких сумм и не существует. Ему и в голову не приходило, чтобы кто-нибудь мог в действительности обладать такой огромной суммой, как, например, $100. Если бы анализировать хорошенько его представление о кладе, оказалось бы, что он рассчитывает найти пригоршню звонких 10-центовых монет, а затем и кучу каких-то туманных сокровищ, великолепных, но не дающихся в руки. Но чем больше он думал, тем яснее и резче обрисовывались в его памяти подробности произошедшего. И в конце концов он опять пришел к мысли, что, пожалуй, это был и не сон. Необходимо было выяснить этот вопрос. Он наскоро позавтракал и отправился разыскивать Гека. Гек сидел на борту плоскодонной лодки, болтая ногами в воде. И вид у него был очень унылый. Том решил не расспрашивать Гека, а навести его на разговор. Если он не поймет намека, значит, Том все это видел во сне. «Здорово, Гек». «Здорово». Молчание. «Эх, Том, если бы мы оставили эту проклятую лопату под сухим деревом, деньги были бы в наших руках. Не ужасно ли это?» «Так значит, это был не сон? Ей-богу, я готов жалеть, что это был не сон. Ей-богу». «Какой там еще сон?» «Да я про это, про вчерашнее. Мне уже начало казаться, что я видел это во сне». «Во сне? Не обломись под ним лестница, он бы тебе показал какой-то сон. А мне так целую ночь снился этот дьявол-испанец, будто он гонялся за мной, чтобы он пропал». «Зачем, чтобы он пропал? Надо, чтобы мы нашли его и нашли деньги». «Никогда нам его не найти. Такая удача по 2 раза не повторяется. Не сумели воспользоваться, но и пропало все. Это, знаешь, меня прямо трясет от страха при мысли, что я могу с ним встретиться». «И меня тоже, Гек. А все-таки я хотел бы его увидеть и выследить. Где это у них? Номер второй». «Номер второй? Да, да, я сам думал об этом, но ничего не мог придумать. Как ты думаешь, что это может быть такое?» «Не знаю. Что-то уж очень темно. Слушай-ка, Гек, может быть, это номер дома?» «Что ты? Конечно, нет. Да в нашем городке этого и быть не может, ведь у нас дома без номеров». «Верно. Дай-ка мне подумать. Знаешь, а может быть, это номер комнаты в харчевне?» «Вот так что, уколовка придумана. Ведь у нас только 2 харчевни, так что это проверить нетрудно». «Подожди здесь, Гек, пока я приду». И Том исчез. Он не любил публично показываться в обществе Гека. Он вернулся через полчаса. В лучшей харчевне, куда он сначала зашел, номер второй давно уже занимал один молодой адвокат. В харчевне похуже номер второй был какой-то таинственный. Сынишка-трактирщик рассказывал, что этот номер все время заперт, и он никогда не видал, чтобы кто-нибудь входил или выходил оттуда, кроме как ночью. Он не знал причин такого странного положения вещей и не особенно любопытствовал. Не умея объяснить этой тайны, он забрал себе в голову, что во втором номере нечисто. Между прочим, он говорил, что накануне ночью видел там свет. «Вот что я узнал, Гек. Я уверен, что они об этом самом втором номере и говорили». «Я сам это думаю, Том. Что же нам делать?» «Погоди, дай подумать». Том долго думал, потом сказал. «Вот что надо сделать. Задняя дверь этого номера второго та самая, что выходит в маленький закоулок между харчевней и старым полуразвалившимся кирпичным сараем. Постарайся добыть ключей, сколько только можешь, а я стащу все тёткины, и в первую же темную ночь мы попробуем отворить эту дверь. И не забудь выследить индейца Джо, если он появится в городе. Ведь помнишь, он говорил, что придет посмотреть, удобное ли теперь время для мести? Как только увидишь его, иди за ним. Если он не войдет в номер второй, значит, мы не угадали». «Господи, да как же я пойду за ним один? Я боюсь». «Да ведь это же ночью. Он, может быть, и не увидит тебя. Да если и увидит, ничего не подумает». «Ну, если в темную ночь, то я согласен. Попробую». «Если ночь будет темная, Так и я пойду за ним, Гек. А то он, пожалуй, узнает, что ему надо, да и улизнет вместе с деньгами. Верно, Том, верно. Я пойду за ним, ей-богу, пойду. Ну, вот это так, вот хорошо. Ты только не оплошай, Гек, а уж я не оплошаю.